Глава 4. Пароль и отзыв. День чудесный. Люблю этот город, особенно его старую так называемую колониальную часть. Узенькие извилистые улочки, не похожие друг на друга, выстроенные с мастерством и любовью дома, тенистые аллеи, памятники на площадях. А еще мне очень нравится кататься в трамвай, стоять на задней площадке и с интересом наблюдать, не тащится ли кто следом. Красно-сине-зеленый вагон, наверняка сверстник начала минувшего века, со скрипом поднялся на гору и остановился. Возникло ощущение, что у старика перехватило дыхание. Потом он собрался с силами и покатил, позванивая вниз. Я вышел на площади, обошел стайку голубей, жирных и деловитых, как провинциальные менеджеры за ланчем. Те не то чтобы не перепугались, даже внимания на меня не обратили. Я миновал уличное кафе и оказался прямо перед скульптурой, отлитой в бронзе. Оскалившийся могучий конь поднялся на дыбы. В седле угнездился некий персонаж, в ботфортах со шпорами, без рубашки, зато в шляпе, простирающий руку перед собой. Я пошел туда, куда он указывал, прошагал по улочке, поднял глаза. Ни тебе горшков с цветами на подоконнике, ни утюгов. Значит, все в порядке. Тип, стоявший в проеме окна третьего этажа, приветливо улыбнулся мне и задернул занавеску. Я перешел на другую сторону улицы, открыл дверь и принялся подниматься по кованым и стертым до блеска ступеням. «Добрый день», — сказал человек среднего возраста, роста и телосложения, приметный исключительно отсутствием каких-либо особых примет, и пожал мне руку. Мы не раз встречались раньше, потому обошлись без паролей и прочей ерунды в виде свернутого в трубочку журнала «Вопросы кролиководства» за март 1962 года в левой руке, тирольской шляпы с перышком на голове и замороженной курицы под мышкой. «Как тебя называть в этот раз?» – осведомился я. «Рамоном. По-моему, звучит неплохо». Тут зазвонил телефон. Этот самый Рамон чертыхнулся, схватил трубку и затарахтел с пулеметной скоростью на испанском с явным аргентинским выговором. Год назад, если мне память не изменяет, его звали Энрико. Тогда он изъяснялся на португальском как самый настоящий, бог знает в каком поколении, бразилец. Он закончил беседу, отключил телефон, забросил его в карман и сказал: «Извини, брат, бизнес, понимаешь?» «Бизнес – дело святое. Чай, кофе, что-нибудь еще?» «Щи по-уральски 150 первача». Я хмыкнул, присел за стол и вытянул ноги. «Как дела-то?» «О драконах ни слова». Рамон извлек из кармана пачку сигарет, предложил мне и угостился сам. «На финансах, блин, экономят, а задачи ставят». Он махнул рукой. «Да что тебе говорить?» «Догадываюсь». «Анекдот хочешь?» «Смешной». «Паскудный», — Рамон скривился, — «зато жизненный». «Давай». «С нас потребовали откат». «Это как?» «Как везде». Он подавился дымом и закашлялся. «Приехала, понимаешь, комплексная проверка из центра». Рамон с трудом сдержался, чтобы не сплюнуть на пол. «Как в знойный 80-й. Застал?» «Бог миловал», — отозвался я. «Можно сказать, повезло». Сам я с этим не сталкивался, но старшие товарищи пару раз под стакан рассказывали мне о том, как в обстановке глубокой секретности где-нибудь за рубежом высаживался десант из чиновников ГРУ. Тут-то и начиналось страшное. Особенно запал мне в душу эпизод с одним политработником, отчаянно рвавшимся навстречу с недавно завербованным банкиром. Когда они увиделись, красный комиссар первым делом затребовал для проверки конспекты классиков марксизма, а потом принялся гонять буржуина по материалам недавно завершившегося съезда КПСС. В результате тот проникся глубочайшим уважением к мировой системе империализма и галопом поскакал в местную контрразведку сдаваться. «А нам не очень». Рамон подлил нам обоим кофе. 3 дня сопили над документами. Потом их главный по бухгалтерии сообщил нашему шефу, что тому пора на нары. «За что?» Я отхлебнул из чашки. По вкусу кофе был так себе, но крепкий. «Оказывается, мы только и делали, что нарушали инструкции». Мой собеседник грустно усмехнулся и принялся загибать пальцы. От 1926 года, 39-го, и не поверишь, 68-го. Ты серьезно? Куда серьезнее? Он загасил сигарету. Ко всему прочему, говорит, у вас сплошь рядом отсутствуют счета и другие подтверждающие документы из магазинов, отелей. Борделей, подсказал я. Их тоже. Короче, мол, мы вас закапываем по самые гланды. Либо наоборот, входим в ваше непростое положение, а вы нам за это откатываете сущую мелочь, какие-то 25% от всех средств, которые вам присылает центр. Круто! Это точно. И вообще, говорит, проявите гостеприимство, отвезите на денек-другой куда-нибудь к воде, а то мы здесь совсем спотели. Отвезли? Еще как! Рамон расхохотался. «Куда?» «На природу». Он помотал головой. «В Подмосковье это называется лесополосой, а у нас...» «И как? Искупались?» «Раздумали». Рамон допил кофе и спросил. «Ты кайманов когда-нибудь видал?» «Имел счастье». «Впечатлило?» «Более чем». «Вот и этих тоже. Глянули наши дорогие гости, как они пасти разевают». И сразу сильно загрустили. В общем, отбились вы? Да, с тех пор больше не наезжают. Пока. А штаты все равно подсократили. Переходи на солнечную сторону, посоветовал я. Мордой не вышел. К сведению романтиков. Разведка в России, Монголии и Гондурасе совсем не то, что вы себе представляете по лживым книгам и плохим фильмам. Это обычная насквозь и по диагонали бюрократическая контора, типа Министерства здрав, эконом сельхоз физкультуры или управления какими-нибудь нахрен никому не нужными делами. Плащи и кинжалы, правда, имеются, но это скорее знаки принадлежности к самой что ни на есть непривилегированной касте. Что-то типа спецодежды дворников, грузчиков или ассенизаторов. Потому что все приличные люди трудятся в офисе, неважно где именно, в Москве на Ходынке, на улице Бэйань-Дели в Пекине или в Лэнгли, штат Вирджиния. Они определяют стратегию, разрабатывают планы, рассылают директивы на места с указаниями, как жить и работать всякому там быдлу. Милуют редко, карают гораздо чаще. А вот у тех, кто в поле, жизнь, доложу вам, не сахар с медом. Что в резидентурах при посольствах, что в нелегалах, как мой давний знакомец Рамон. Не каждый доживает до пенсии, а те, кому повезло, насладиться ею, как правило, не успевают. Уж больно работа нервная, надо быть последним идиотом, чтобы согласиться на нее. Мы как раз такие и есть. В разведку, как известно, никого на веревке не тянут. Сюда приходят исключительно добровольцы. Грустно, признал я и протянул собеседнику пустую чашку. Да, слез, согласился Рамон и налил мне еще кофе. Так мы работать будем или рыдать дальше? Деловито поинтересовался я. «Ну вот!» – Сокрушенно проговорил нелегал. Человек перед ним, можно сказать, душу распахнул, а он... Рамон развернулся и треснул кулаком в стену. «Пако, мальчик мой!» «Да, шеф!» В дверном проеме сначала показалась всклокоченная голова, а потом просочился и сам мальчик, высокий пухлый парень, законченный ботаник с виду. «Все оформил?» «Только что!» С гордостью ответил тот. «Молодец!» Не поскупился на похвалу его шеф. «А теперь доложи заезжему начальнику о работе, проделанной нами». Рамон кивнул в мою сторону. «На пальцах и попроще, чтобы он понял». «Будет исполнено», – заявил мальчик. «Прошу вас, сеньор». Он распахнул передо мной дверь.